Глава 42. «Яр, ты полежи немного, я еще воды принесу. Может, тебя просто об землю слишком сильно приложило?» Взволнованная, слегка взъерошенная, голова небрежно обмотана каким-то кружевным шарфом, почти скрывающим лицо. Только золотые пряди упорно пытаются вырваться на свободу, и вся эта небрежность нисколько не портит красоту жены. Правда, долго любоваться на нее не получилось. Солнце резало глаза даже сквозь листву деревьев. Непривычная слабость, когда нет сил даже поднять руку, раздражала. Но самой сильной эмоцией был страх. Ярву допугала пустота глубоко внутри, там, где раньше прятался и искрил маленький комочек магии, разрастающийся или уменьшающийся, но всегда ощутимый, приятно греющий с детства, родной и привычный. Конечно, осознание, что он смог проломить стену в бездну, ласкало его эго, а еще радовало присутствие живой и невредимой Бетти. Правда, если он уже не маг... Яр мысленно застонал и закрыл глаза, чтобы внимательно следящая за ним жена не заметила промелькнувшей в них паники. Но сколько ни прячься от правды, на текущий момент магический резерв в нем пуст. Абсолютно. Хотя, возможно, со временем он восстановится. Надежду терять нельзя. Не сейчас. Просто пока он не маг, и, учитывая слабость во всем теле, вообще скорее обуза, о которой надо заботиться, а не защитник и спаситель. Промелькнула трусливая мысль, что, возможно, Дэвид был прав, и лезть к жене в бездну было глупо, но Яр тут же прогнал ее прочь. Его вера в силы полиции за последние дни очень пошатнулась, и он бы все равно полез спасать Элизабет сам, потому что альтернативой было лишь сидеть, верить и ждать. И Ярвуд насмотрелся на родственников тех, кто выбрал именно этот вариант. Нет, он бы не смог ждать и верить. Зато теперь он точно знает, что Бетти в порядке, и они будут сидеть и ждать вместе, пока он не восстановит свои силы, хотя бы физические. Ну а потом они вместе будут искать выход. В конце концов, если ему удалось сломать стену один раз, значит, он сможет сделать это второй. Обязательно сможет. Со временем. А еще там, по другую сторону бездны, остались его отец, лорд Арчер и Рассел. Они тоже будут искать способ, как их спасти. И они все вместе что-нибудь придумают. Еще бы найти способ как-то общаться. Но это уже совсем сказочная фантазия. Солнце переползло по небу в сторону заката, тень от дерева сместилась, и лис пришлось, тихо кряхтя, передвинуть тяжелого Ярвуда так, чтобы его не поджарило. Слава богу, умирать он явно не собирался, но и сил у него не прибавилось. А еще он, кажется, не догадался о том, что случилось с его магическим резервом. Во всяком случае, лис на это надеялась. Скорее всего, его так потрепало, и мужчина настолько ослаб, что его просто не хватило на это осознание. Выпив еще несколько глотков воды, Ярвуд задремал. Точнее, его прямо выключило. Вряд ли надолго, но хотя бы несколько минут на подумать у Элизабет появилась. Ломился сквозь стену аномалии. Идиот, это ж надо было до такого додуматься. Зачем? Это же сумасшедший риск. Но неужели дипломированный маг-пространственник этого не понимал? Так какой бездны он долбился пустой головой в опасность? Неужели за ней? Несмотря на страх и нервную дрожь, лис почувствовала, как где-то в районе солнечного сплетения разливается тепло. Конечно, рациональная часть ее мозга скептически хмыкнула и напомнила про то, что узнала совсем недавно от Кроуби. Исток. Она — бездна в дурацкий исток, который нужен всем, чтобы усилить магию, но не нужен никому сам по себе. И Ярвуд женился на серой мышке не потому, что вдруг воспылал великой любовью, и даже не потому, что пожалел бедняжку, над которой жестоко подшутила его сестра. Он просто застолбил исток, чтобы тот не достался другим охотникам. Конечно, Лис с самого начала подозревала, что где-то подвох. И вполне осознанно вступила в эту схватку, решив, что хотя бы попробует завоевать мужа, чем бы он там ни руководствовался с самого начала. А если не получится? Ну, Элизабет никогда не была слишком романтичной, и Милис даже иногда упрекала ее в излишнем прагматизме. Этот самый прагматизм здраво подсказывал, что жена лорда Грейхарда и мать его наследника никогда и ни в чем не будет нуждаться, а также будет защищена от неведомого врага гораздо лучше, чем просто дипломированный маг-пространственник, да еще и в бегах. А сбежать, как она думала, можно будет в любой момент. Ну что поделать, если эти расчеты не оправдались? Если чем дольше она оставалась рядом с мужем, тем сложнее было думать о том, что он так и не станет по-настоящему ее. И при этом мысль о побеге становилась все более невыносимой. И богатство, и безопасность — еще не все в этой жизни. Да и с безопасностью не все так просто оказалось. Тепло внутри подувяло, но не исчезло совсем. Лис сидела под деревом рядом с дремлющим мужем и искоса поглядывала на него, кусая губы и пытаясь разобраться в ворохе мыслей. А мысли были странные и противоречивые. Ведь еще надо разобраться не только с прошлым, но и с настоящим. С одной стороны, корыстные мотивы Ярвуда налицо. А с другой, исток не нужен тому, у кого магии нет вообще. Пустоту можно умножать хоть на 1000, она все равно останется пустотой, выжженным резервом и полным отсутствием магии. А Ярвуд, чтобы пробиться к жене, сделал с собой именно это. Так что же им двигало на самом деле? Он так за нее испугался, что наплевал на собственную безопасность и риск остаться без магии? Это даже непонятно, как на такое реагировать. Ведь ради безразличного человека никто не будет жертвовать собой. Но почему-то Лис казалось, что тут не все так просто. Разбудить и спросить прямо? Жалко, он так обессилел. И страшно. Вдруг Ярвуд рассмеется в лицо и скажет, чтобы она не воображала себе глупостей. Нет, но вот такие мысли уже перебор. Подонком муж никогда не был. За все 7 лет, пока Лис тайком по нему умирала, Яр ни разу ни над кем не насмехался, просто чтобы потешить свое эго. И вообще не был подлым. Легкомысленным, да, но не дураком и не подонком. Так, ладно. Все эти важные философские вопросы можно попробовать отложить на потом. А пока подумать, что дальше-то? Этот гад Кроуби может вернуться за ней в любой момент, и если он обнаружит тут Яра... У Лис мгновенно заледенели губы и затряслись руки. Она с трудом подавила в себе паническое желание бежать, куда глаза глядят, предварительно закопав мужа в самую глубокую нору так, чтобы о его появлении ни один следовик не догадался. Что же делать? Яр, наверное, так вымотался, что даже не проснулся, когда его вдруг схватили за шиворот и поволокли глубже в кусты, ближе к краю плоской горы. Но оно и к лучшему. Почему-то девушке показалось, что раз она выпала на открытом месте у одного края плато, то мужа надо обязательно спрятать на другом краю, да еще в зарослях, чтобы точно никто не догадался.